То есть получается, вот человек, там, ну, человек я уже назвал, не то. То есть сущность, дух, душа приходит в тело человеческое. Вот она только пришла. И какой она будет? То есть она сразу там волхвом станет? Или там этим? Мы с тобой уже будем касаться, я думаю, варновости в каких-нибудь других разговорах. Конечно же, цветочек, прежде чем расцвести, должен пройти этапы семечка, потом маленького растения, потом у него должно появиться что-то еще, потом бутончик. Давай хотя бы семечко разберем, чтобы вообще как-то завязаться уже с этой темой. Есть варна предназначение, если уж про варну говорим. Так вот, варна предназначение, она хорошо описывается во многих культурах и во многих религиях. Но на этом северный ход славяно-русский, гиперборейский, не останавливается. Есть варна предназначения, которую необходимо достичь. Есть варна прохождения, когда человек как цветочек взращивается, определенные этапы своей жизни проходит от семечка к бутону и к самому цветку, а тут еще дальше и плод необходимо дать. А есть варна нахождения, которая может не соответствовать предназначению и может не соответствовать прохождению. Это отдельный совершенно разговор и не на одну, и не на 10 минут. Предназначение, прохождение и назначение. И назначение. Многие религии, многие ведические направления рассматривают только предназначение. И до такой степени иногда упрощают, что, например, вот юго-восточное направление, оно упростило все до вообще, до нельзя. И там, если уж не только вот предназначен сюда, а если хотя бы родился в этой семье, например, тех, кто чистит ботинки, то будешь чистить ботинки. Не согласен, вали отсюда и иди в кассу неприкасаемых. Ну вот из этой же серии. Ну это нас... сейчас там, ну это уже потому что разрушена система, у них выбора не было уже на этапе полного разрушения. Может быть. Я сейчас не хочу в это залезать, потому что, ну зачем нам решать проблемы в чужой семье, если в своей семье что-то еще не решено. Давайте сначала в своей семье разберемся, а потом нашим братьям будем помогать. Поэтому разобраться бы со своими тараканами, а потом мы будем говорить, что мы сделали со своими и как вам быть со своими. Вот, поэтому варновость – это отдельный разговор. Я думаю, что в другом нашем разговоре мы ее поднимем. А сейчас надо просто закончить разговор над тем, что есть три единства божественное, есть три единства человеческое, которые между собой связаны. И если их представить, это не просто треугольнички. Это треугольнички, входящие в объемную пирамиду, где несколько граней. Мы с тобой коснулись только двух граней. Это грани божественные, где есть сущность, которая объединяет душу и дух для того, чтобы воплотить человека. А есть земной, где душа, дух и человек. А высшее я, вот эта божественная сущность, она находится вне человека, но она им может управлять, она с ним может взаимодействовать и может иногда его подправлять. Отсюда волшебные пендали, отсюда волшебные шишки на голову. И друзья-товарищи, в том числе из разных миров, или из светлого, либо из пекельного, или, как его называют, демонического. Так, давай остановимся. Про пендели я понял, остальное нет. Так, значит, что за божественные триединства? Это дух, душа и... Сущность, которая объединяет сущность. Дух и душа. Вот это да. Это мы разобрали, это я понял. А вот дальше, а на Земле уже, это то, что связано с физиологией, с плотским телом, когда физическое тело, и там есть дух и душа. Это один треугольничек. Есть, когда... Так, физическое тело, дух, душа. Да, и другие... Так, подожди, а сущность куда делась? Сущность над ними находится. Над ними, хорошо. Ну, еще это рисовать надо, это объемная пирамидка. Ну, ладно. Мы опытные, представим. А есть еще другие соприкасающиеся, где еще присутствует не просто физическое тело, не просто дух и душа, а где взаимосвязь идет через осознанность, осознание. И тогда вот эта вся пирамидка полностью выстраивается. То есть тогда осознание – это фигура. Связь между вот этими тело, дух, душа и сознание. Да, и тогда включается пирамидка. Осознание, то есть это как бы это канал определенный. И тогда создается полностью пирамидка, где есть высшая – это сущность, по бокам находится физическое тело, по бокам находится дух, душа, и между ними то, что объединяет на уровне человека – это осознание. Вот эта пирамидка, когда все полностью сложилось. То есть это как бы... Когда дух, душа и тело, то есть оно осознает себя, то есть осознает, что есть, то есть, ну, на земной уровне. То есть, если человек, то есть я, допустим, я осознаю, кто я есть. То, что да, у меня есть тело, да, у меня также есть душа и дух,